«Нет, вашего отца я, можно сказать, не знал. Вы меня не так поняли, Петр Тихонович. Я не его буквально имел в виду, а все его поколение победителей. Они за все хватались, за Севморпуть, за беспосадочные перелеты, хотя, простите, что вы на меня так смотрите? Не торопитесь с выводами». Это трагедия нашего времени. Знание вообще не признает конечных выводов. Оно делективно, оно не может останавливаться. Я знаю, вы должны меня ненавидеть, но отец не виноват в вашей судьбе. Я вам не поверю, что бы вы мне не говорили, — сказал Петя, словно бросаясь головой вперед в темную бездонную дыру, давно уже его мучившую и влекущую. Я не понимаю вашего отношения ко мне, не понимаю смысла нашего общения. Что с вами?» Подавшись назад, Петя замолчал, не в силах оторваться от задрожавшего лица хозяина. Запоздало жалея, что нечаянно, сам того не желая, переступил запретную черту и обидел старика. Он хотел уже извиниться за свою резкость и уйти, но странное, неприятное сознание своего поражения, даже своей вины, заставило его лишь сильнее вдавиться в спинку стула. И Козловский, в первую минуту невыносимо обиженный, тоже едва удержавшийся, чтобы не попросить своего гостя немедленно уйти, вдруг успокоился. В его каморку пожаловал гость из другой жизни, из другой неведомой эпохи, раскованной и совершенно свободной от необходимости скрывать свои мысли и чувства. И лицо у хозяина еще раз задрожало, а безобразно искалеченные пальцы судорожно забегали по краю стола, затем нырнули вниз. И тогда он, попросив своего молодого гостя не обращать на него внимания, усилием воли заставил себя успокоиться и сказал, что Бог все-таки есть, и слава Богу, что это так, а не иначе. «Бог и знание разве не абсурд?» — вздохнул Петя, решивший ничему больше не удивляться и лишь стараться сохранить ясность мысли. «Нет, нет, не абсурд», — живо подхватил Козловский, явно обрадовавшись оживлению в разговоре. «Вот вы верите людям, отрицающим Бога, а Бог возник не случайно. Он из самой природы человека возник, а значит, он нужен, и он есть. Я вам больше скажу, Петр Тихонович». И нас потянуло друг к другу не без участия Бога. Для чего-то важного, необходимого была нужна наша встреча. От этого в физическом сознании мира что неуловимо изменится, пусть вначале неуловимо. И я не стал противиться зову, я подчинился. Вот встретился с вами и не жалею. «Мы с вами забредем, Бог знает, какие дебри», — поежился Петя. «Я всего лишь хотел побольше узнать об отце, только и всего». «Правильно, молодой человек, об отцах нужно знать и тайное, и явное», — сказал Козловский с тем же просветленным волнением в лице. «Всякий умный человек, ведь вы умный человек, надо полагать, по вашим писаниям. Да, умный человек на все свои загадки ответ ищет и находит в отцах. Послушайте, Петр Тихонович, вот проскальзывает в ваших писаниях какая-то Русь, Россия. Забудьте об этой химере, не обманывайтесь сами и не вводите в заблуждение других. Россия давно пала жертвой чудовищного эксперимента и уже едва ли воскреснет. Я бы мог привести тому сотни подтверждений, но я уверен, что вы и сами додумаетесь до многого. Да, это в конце концов не важно, Россия или что-то еще. Ничего вечного нет. Я хочу успеть сказать вам главное, а главное для каждого в одном — умение видеть и говорить правду. Правды боится или человек с нечистой совестью, или просто трус. Нет, нет, я не думал обвинять вашего отца. Что он мог? Он всего лишь продукт своего времени, исполнитель, железная метла. Он, естественно, многого не знал, не мог знать. А вот вы сейчас, вооруженные знанием до зубов, что же делаете с истиной вы? Меня держало на свете одно. дожить до того времени, когда громко, открыто, с горечью и с достоинством скажут правду. Я ошибся, как это ни горько, я не доживу до этого, и правду о нашем времени скажут, быть может, через 100 или даже больше лет». Вот вы что думаете, Петр Тихонович, может ли один и тот же человек безвинно проливать моря крови, причинять целым народам неимоверные страдания и в то же время быть правым и двигать прогресс? Могут ли законы совести и морали в просвещенном обществе истолковываться по-разному, диаметрально противоположно? Вот, допустим, если я убил человека, я злодей, меня преследуют, судят, на меня смотрят с ужасом, меня приговаривают, я становлюсь изгоем. А вот если кто-либо другой обрекает на смерть тысячи и тысячи невинных людей, если он венчает пирамиду, если он... «Вы имеете в виду Сталина?» — спросил Петя, чувствуя, как его окутывает темная, душная волна ненависти и мрака, и вновь жалея о своем приходе сюда. «Кого же еще? Сталина, разумеется», — сказал Козловский, еще больше съеживаясь, опадая, быстро и бессильно сжимая старческие кулачки до восковой бледности в суставах, поднося их к исказившемуся ненавистью лицу. «Не могу. Трус. Я трус. Ничтожество, жалкая тля, я до сих пор не могу без цепенящего страха произносить это имя. Я ведь и в Москву не смог вернуться, а я ведь москвич, я любил Первопрестольную, а теперь я ее ненавижу и боюсь, смертельно боюсь. Вот я и остался здесь, на краю земли, а туда в Москву не посмел. Сердце сводит судорогой. Скажите, вот вы молодые, не боитесь повторения? Шуму было много, но причины-то не устранены. Об этом даже говорить не смеют. Вы что ж думаете, в мире перевелись маньяки? Будьте уверены, очередной не замедлит явиться». «Успокойтесь, Яков Семенович», — попросил Петя. «Какой смысл так волноваться? Было, ну было. Я вам больше скажу. Я много слышал споров, много читал об этом, много думал. Ничего интересного, простите за откровенность, в этой эпохе не было. Эпоха грубого политического примитивизма, на первом плане зоологические методы борьбы за личную власть, прикрытые демагогией и удобной трескотней. Все в чем-то друг друга убеждают, куда-то зовут, вместо того, чтобы просто хорошо и честно работать. И никто никому не верит. Значит, нужно искать трагическую ошибку где-то в самой генеральной идее. Иначе ведь ничего нельзя переменить. Вот главное. Вот что я пытаюсь нащупать хотя бы пока для себя. Ну, скажите, пожалуйста, зачем нам этот ваш пятикантроп Сталин? Да никому из нашего поколения он уже не интересен и не нужен. «Переменить, правда, ничего нельзя, правда», — ухватился за подброшенную мысль Козловский. «Я вот вам наговаривал на себя, Петр Тихонович. Нет на свете человека, не тоскующего о продолжении, всего лишь закономерность человеческой природы. Я один, совершенно один, скоро уйду, совсем уйду». «Никого после себя не оставлю, ни одного дорогого существа!» «Яков Семенович, ну, успокойтесь, пожалуйста». «Хорошо, не буду». Тотчас с какой-то опять-таки судорожной поспешностью согласился хозяин. «Я хотел лишь одного — оставить после себя нечто глубоко выстраданное. Вот и разыскал вас. Нет-нет, не решайте сразу». «Я прошу вас, Петр Тихонович, выполнить единственную мою просьбу. Вот сейчас, сейчас. Вот-вот, минутку», — торопливо говорил он, в то же время извлекая откуда-то из ящика стола небольшой плоский сверток. «Вот, Петр Тихонович, возьмите. Здесь моя жизнь, как она есть. И вы тогда решите, возможно ли одному и тому же человеку быть одновременно и виноватым, и правым. Вот вам груз целой жизни. Вы только обещаете мне никогда никому не отдавать этого, не выбрасывать, не уничтожать. Обещайте же!» «Нельзя так волноваться, Яков Семенович», — стал успокаивать его Петя. «Как же я могу обещать? Да и не надо мне ничего, поберегите себя. «Мне не нравится ваше состояние. Давайте вызовем врача, неотложку». «Нет, нет, обещайте», — испугался хозяин. «Вы должны. Врача неотложку не нужно. Я привык к одиночеству. Сам справлюсь». «Ну, хорошо, хорошо, обещаю», — заторопился Петя, опасаясь, что старику станет совсем худо, и жалея его. «Только ни слова, ради всего святого», — остановил его Козловский. «Идите же, идите. И давайте условимся, Петр Тихонович», — добавил он, и лицо у него остановилось, одеревенело, губы съежились и сжались. «Позвоните мне дня через четыре». А еще лучше загляните. Дня три меня дома не будет. Я хочу в Благовещенск съездить. У меня там дело. Я должен. Ну, прощайте же. Петя ушел со странным чувством неуверенности и ненужности этой встречи. Дома он заглянул в почти пустой холодильник, зажарил яичницу, поел, задумчиво прочитал очередное письмо из Москвы. Лукаш до небес превозносил последнюю статью Пети и требовал присылать еще. И Петя, отложив мелко и четко исписанный Лукашом листок, несколько отмяк. Сверток, принесенный им от Козловского, в грубой помятой оберточной бумаге, неумело перетянутый несколько раз шпагатом, лежал тут же, на другом конце стола. И Петя поймал себя на мысли, что не хочет и боится разворачивать его. С иронической усмешкой к себе из-за своих переживаний по поводу этой почти мистической встречи он решил позвонить Лукашу, разрядить гнетущее настроение. Но Лукаша не оказалось дома. В окнах синел подступивший вечер. Он стал вслушиваться в непрерывный, живущий и в массивных стенах старинного купеческой постройки дома, вечерний шум города. «Не будь трусом!» Внезапно отчетливо сказал он себе: «Сейчас же посмотри, что там в этом свертке, почему он такой тяжеленный, трус несчастный, посмотри! Зачем же скоморошничать перед самим собой?» Решительно разрезав старый измочаленный шпагат, он развернул слой бумаги, за ним еще один и еще. В руках у него оказалась тяжелая, желтовато-бледная, гладкая металлическая пластина. Он перевернул ее другой стороной, и на лице у него появилась недоверчивая улыбка. Перед ним был женский портрет, вернее, всего лишь нежное девичье лицо какой-то неизъяснимой прелести. Чем больше он всматривался, стараясь понять, каким образом сделан портрет, тем яснее и реальнее проступало лицо девушки. Оно как бы увеличивалось и приближалось. Ему даже показалось, что черты лица на портрете напоминают Олю. «Но это уж совсем какая-то мистика», — подумал он и осторожно опустил неожиданное приобретение на стол, затем поставил портрет, прислонив его к стене. «Скорее всего, это был отзвук далекой трагедии», — решил он, шагая из конца в конец по комнате, вслушиваясь в затихающий на ночь город. Время от времени, подходя к столу с портретом, открывая в нем новые подробности и всякий раз чувствуя душевное успокоение. Он лег спать с твердым намерением при первой же возможности вернуть Козловскому портрет. Он не мог принять от незнакомого человека столь дорогой реликвии. Да и старик, вероятно, уже одумался и, возможно, уже сам жалеет о своем непонятном порыве. Несколько дней промелькнуло в работе. Петя тщательно просмотрел готовую рукопись Обухова «Экология и гидроэлектростанции». Провел сравнительный анализ на основе имеющихся данных и сам был озадачен результатами изъятия из хозяйственного оборота громадных площадей, лугов, леса, пашни. Он было уже и забыл о странном знакомстве в парке над Амуром, если бы не портрет. Возвращаясь домой, он, присаживаясь к столу, снова и снова всматривался в ставшую уже привычными и необходимыми за прошедшие дни нежные девичьи черты. «Кто она, — думал он, — эта женщина, с такими совершеннейшими чертами лица? Мать Козловского? Невеста? А может быть, просто некий идеал, утешавший и мучивший его всю жизнь.